Айр. Обычный инопланетный разведчик. Глава 1. Где-то на космической станции высокоразвитой цивилизации. Странный мир. Слишком много аномалий сконцентрировалось в одной точке, сделал заключение человек, безэмоциональным взглядом смотря на информацию. Информацию, в самом буквально смысле этого слова, в голове. Уровень опасности, поинтересовался второй. Их губы не двигались. Они говорили не физическим телом, но разумами. Так делал далеко не каждый. Нужно иметь достаточно хорошо развитые навыки, которых у многих людей не было. Тем же, кто вел диалог, передать свои мысли подобным образом было намного проще простого общения. Сомневаюсь, что выше второго должен справиться и простой адепт. В этой вселенной был замечен другой, неизвестный вид энергии. Может ли это быть опасно? При наступлении экстренной ситуации агент может позвать на помощь. Устройство будет предоставлено, прикрыл глаза человек, о чем-то задумавшись. Будем ли мы использовать экспериментальную технологию, задал вопрос второй человек. Земля 129 еще не вышла в космос. Важной информации не должно быть слишком много. Мы возьмем лишь базу. Второй кивнул, получив необходимые образы, приняв точку зрения коллеги, после чего импульсом силы разума отправил запрос в общую ментальную сеть. Приказ был отдан. Можно продолжать исследование. Молодо выглядящий парень, которому, с точки зрения человека начала 21 века, нельзя было дать и 20 лет, с легким, едва заметным интересом смотрел на плавающее в капсуле тело, в которое ему нужно будет переселиться. Оболочка имела внешность полукровки японца и европейца, черные волосы и глаза, рост чуть выше среднестатистического жителя азиатской страны, 1,77 м, 1,78 м, разрез глаз при этом не был узким, а как у обычного европейца. Телу на вид можно было дать лет 19-20. В целом, оболочка получилась такой, дабы она не слишком выделялась на общем фоне, но и чтобы отвращение к нему люди не чувствовали, а скорее доверие и симпатию. Не какой-нибудь красавец, на которого будут кидаться при первом взгляде, но и не урод, привлекающий, в самом плохом смысле этого слова, своим внешним видом людей. Впрочем, если копнуть глубже, то картина выходила совсем другой. Оболочка могла прослужить 200-300 лет, тело было значительно усилено, а о генетическом мусоре и говорить было нечего, его просто не было. При этом, оболочка обладала далеко не максимумом того, что могла выдать цивилизация, но что-то лучшее. Во-первых, по заверению начальства, давать нет никакой необходимости, а в качестве привилегии еще не заслужил. Физическое тело будет готово через 3 дня. Еще неделю после переселения ты потратишь на то, чтобы свыкнуться и полностью слиться с оболочкой, прикрыл на мгновение глаза генетик, отвечающий за выращивание тела агентом. Еще через неделю будет проведен эксперимент по считыванию данных из информационного поля. В эмоциях молодого агента проскочило легкое удивление и даже опаска, на что обратил внимание и генетик. Вышестоящее начальство могло, скрывая свои эмоции, читать эмоции нижестоящего. Равные друг другу могли при желании считывать эмоции друг у друга, но скрывать их было от равного некультурно. Это все равно, что сказать об отсутствии доверия. Агент и генетик имели примерно равные права. Один был еще совсем зеленым разведчиком, а второй просто выращивал тела. В будущем у агента явно будет положение повыше, но не на данном этапе. Что станет с моим разумом? Поинтересовался агент. Его тон, в целом, был безразличным, но опаску он и не пытался скрыть. Разум человека будущего был намного сильнее эмоций. Воздействие чувств не пропало полностью, но стало гораздо более блеклым. В первую очередь людьми руководила логика. Нельзя было сказать, что эмоций вообще не осталось. Нет, это было бы ложью. Просто они отошли на третий, если не четвертый план. Можешь не беспокоиться, покачал едва заметно головой генетик. Если что-то пойдет не так, то мастер разума все исправит. Республика не станет жертвовать своим агентом. Генетик отправил агенту ментальный пакет, который подтверждал его слова, не говоря уже о том, что эмоций он не скрывал. Конечно, существовала возможность того, что он использует фальшивые чувства и транслирует их. Ментальные образы тоже можно подделать, но эти техники были запрещены в республике, да и шанс того, что ими владеет генетик, сделавший упор именно на физическую оболочку и гены человека, а не на энергетическое тело, слишком мал. Агент кивнул, ознакомившись с ментальным пакетом. Тесты уже были проведены на преступниках. Погрешности возможны, но, Как показала практика, чем сильнее псион, тем лучше его разум переживет считывание информационного поля. На мастерах подобных тестов не проводили, даже на заключенных, слишком уж те ценны. Тем не менее адепты вполне себе хорошо справлялись. Агент был еще совсем молодой, лишь недавно исполнилось 50 лет. Зеленый, но довольно перспективный, в его возрасте стать адептом разума, это уже сильно. На самом деле, в отличие от большинства республиканцев, агент отличался довольно сильными, по меркам остальных, эмоциями. Он любил развиваться. Это чувство в нем было всегда сильно, и он с раннего детства показывал себя как довольно перспективный республиканец, благодаря чему и смог стать агентом в таком возрасте. Как ни странно, особых эмоций по этому поводу у него не было. Стал и стал, не столь сильны его чувства, чтобы как-то восторженно реагировать на это. Вскоре тело было полностью готово, и агент, покинув свою прежнюю оболочку, легко переселился в выращенное тело. Привык к нему он быстро. Еще одной особенностью новой оболочки было то, что мозг мог без серьезных последствий выдержать перегрузки, которые мог оказать на него разум псиона в экстренных ситуациях. Сам по себе мозг – лишь посредник между энергетическим и материальным телом. Сила псиона идет напрямую из его «я», а мозг служит лишь для того, чтобы передать это «я» в окружающий мир. Первые псионы стали таковыми из-за случайной мутации, что помогало на первых этапах проецировать псионические способности энергетической составляющей разумного существа в реальный мир. Вскоре надобность в этой мутации пропала, слишком уж развились энергетические тела последующих поколений, но эту новую составляющую человека оставили. На первых этапах освоения псионики она очень помогает. Агенту досталось модифицированное тело, что простым республиканцам получить было бы очень сложно. Хоть модификации были не максимальными, но и то, что он получил, уже хорошо. Тем более, что слегка устаревшая технология модификации тела оставалась чуть более надежной, чем самые передовые разработки. Для его долгосрочной миссии по исследованию мира должно хватать с запасом. К сожалению, несмотря на то, что местные недавно научились считывать информацию напрямую, подобная технология просто еще слишком сырая и очень многое дать не сможет. К тому же, считывание из информационного поля было само по себе не очень надежно, мало ли какую информацию оно выдаст. Ложная она или нет, полезная или вредная, это еще доказать нужно. Общество условно бессмертных существ могло себе позволить неспешное, полное изучение параллельных вселенных. Сними одежду и ложись в капсулу. Новую, более подходящую для миссии, тебе выдадут после, сказала женщина, отправив ему ментальный пакет с дополнительными инструкциями, внешне выглядящая лет на 30. Сколько ей на самом деле, агент не знал, лет 100, наверное. Она все еще использовала обычный способ общения, но уже очень умело добавляла к своим словам образы. Впрочем, эмоции она свои также не скрывала, что не говори, а разведчик республики, уже очень престижно. Парень подчинился, сняв с себя одежду. Современному обществу стало плевать на наготу. Первооснова – разум. Физическое тело можно было поменять, да и уродств никаких не было, такое тело и показывать не стыдно. У людей будущего образовалась довольно необычная иерархия, вышестоящий мог, если будет такая необходимость, залезть в разум нижестоящему. Нижестоящий, понятное дело, такого позволить не мог себе и близко. Равные между собой могли закрывать свой разум друг от друга и обмениваться лишь ментальными пакетами. С другой стороны, пары, показывая свое доверие друг другу, не скрывали ни чувства, ни мысли, постоянно ими обмениваясь. Если вторая половинка резко стала скрывать какие-то свои мысли от своего партнера, это плохой знак. Может показаться, что в республике невозможно подняться выше и абсолютно все сферы контролируются, но это не совсем так, точнее, не полностью. К власти, например, может прийти лишь человек, что перед выборами полностью открыл свой разум, показав свои чувства и побуждения. Подобный поступок является чем-то вроде раздевания на площади для людей прошлого, тем не менее подобное уже давно стало нормой. Конечно, как уже говорилось ранее, что-то подделать было можно. К счастью, за этим следили строго и, при обнаружении лжи, жестко карали. Кроме того, у республики уже довольно давно закрепилась верховная власть, но никто этим не возмущается. Слишком уж древнее начальство, они же и следят краем глаза за новыми чиновниками, при этом, правда, вмешиваясь в дела республики довольно редко, даже очень редко. Как можно понять, население подобного общества плодится медленно. Желание к репродукции давно стало полностью контролируемым. Многие просто отказались от того, чтобы продолжать свой род, так как сами умирать не планируют. Республиканец вполне себе мог позволить выращивание нового тела. Работать, конечно, придется за это, но как без этого? Естественно, нетипичных ситуаций хватало, да и не лишено человечество было полностью чувств, и, в целом, людей так или иначе становилось больше, но, никакого взрывного роста населения не планировалось. Это, впрочем, устраивало всех. Устроившись поудобнее в капсуле, агент закрыл глаза, отправив свое тело в сон, сам при этом погрузившись в себя. На деле, это было что-то вроде полностью контролируемого сна, частью сознания, хотя и многие светлые умы республики придерживаются теории, что в потенциале через этот сон человек может в будущем сам начать себя программировать. Вполне возможно, что немногие мастера разума даже могут каким-то образом влиять на себя через этот сон, только, как можно понять, вслух об этом не говорят. Про тех, кто смог подняться выше мастера разума, и говорить нечего. Женщина, коротко кивнув, импульсом силы разума закрыла капсулу, запустив еще одним импульсом систему считывания. Местное человечество давно объединило технологии и силу разума. Попади в это общество простой человек из 21 века, вполне возможно, что он и не смог бы выйти из своего жилого помещения, не говоря уже о том, чтобы туда зайти. О жизни в таком обществе и думать не стоит. Нет привычной сети, нет привычных технологий. Без псионики человек прошлого бы просто загнулся. Сам же агент, находящийся сейчас в космическом пространстве своего сознания, с легким интересом наблюдал интерпретацию загрузки информации. Интересно, буквально из ниоткуда возле него появилась черная дыра, из которой начало вылетать нечто, что-то, все, машины, корабли, образы церемониальных поклонов, какие используют люди в разных культурах, самые обычные сообщения из сети человечества прошлого. Информация была самой разносторонней. Никакой конкретики или статистики, никакого разделения на правду или ложь. Любые факты, мысли, вещи, явления, одним словом, каша. Что-то не так, дернулся парень, ощутив непривычно сильные эмоции. Он попытался подчинить эту черную дыру псионикой, но она лишь нарастала, а информация продолжала поступать в огромных количествах. Твою мать, ругнулся уже на совершенно новом для себя языке адепт, только его выучив. Чистый разум, я должен проснуться. Эмоции без того относительно эмоционального агента стали буквально сходить с ума. Из черной дыры продолжала поступать информация, в которой смешалось буквально все, культура, остаточные эмоции людей, языки. Адепту разума, что просто не мог отправить просьбу о помощи из-за нагрузки на энергетическое тело и эмоциональную нестабильность, пришлось переключить свое внимание на то, чтобы абстрагировать всю нарастающую информацию по всему космическому пространству своего сознания. Условно говоря, можно сказать, что молодой агент просто отправлял все новые и новые знания в самые крайние уголки своего разума, пытаясь абстрагироваться от хлама, поступавшего в него. Конечно, в силу неопытности, много мусора он просто пропускал, и этот мусор, он влиял на парня. Черная дыра все росла, информация продолжала поступать, личность агента по чуть-чуть менялась под напором образов. И хоть адепту удалось избежать смерти своей личности, оставшись именно что собой, изменения получились довольно глобальными. Но об этом агент узнает уже при пробуждении. Выбило меня из сна резко. До этого я видел лишь огромную черную дыру, из которой поступали образы. А в следующий миг я уже вижу открытую капсулу и глаза внимательно на меня смотревшей женщины. Привычные серые тона меня немного успокоили. Краем сознания я отметил, что мир, кажется, стал чуть ярче. Но почему? Твои эмоции стали нестабильны, агент. Прошла ли передача информации удачно? Есть ли побочные эффекты? Спокойным тоном спросила она, отправив мне пару образов. Я хотел сказать чистую правду, попросить помощи у мастера разума, но незначительный всплеск эмоций. Слишком много информации поступило. Дополнил свои слова я парой образов этого всплеска. Не знаю почему, но я практически соврал. Соврал и скрыл это, пойдя на ухищрение, сказал полуправду. Словно этого было мало, по какому-то наитию я скрыл свои чувства. Не закрыл их, но уменьшил тональность. Обучился я этому давно. Падким до знаний я всегда был, чего никогда не скрывал. Кто хочет, тот найдет. У ментальной сети тоже есть свои скрытые зоны. Об этих моих увлечениях кто надо знал, но ничего не делал. Я всегда был достаточно верным, чего и не пытался скрыть. Зачем мне идти против своего дома? Меня интересовали лишь знания и умения. Дополнительные же знания, которые я планировал использовать исключительно на благо республики, делают меня лишь более ценным сотрудником. В эмоциях женщины проскочило легкое удовлетворение. Подобные побочные эффекты имеют место быть, агент. До отправки у тебя есть несколько дней. Если будут какие-то проблемы, свяжись со мной по ментальной сети. Я оповещу надлежащих людей, которые смогут тебе помочь. Я кивнул, отправив образ согласия, после чего вылез из капсулы, стараясь держать псионикой лицо. Хотелось почему-то засмеяться. Мне было весело. Приятное чувство. Теплое. Сильное. Разум сразу отметил, что контролировать свой эмоциональный фон стало намного сложнее. Не самый хороший признак, но эти чувства, они такие приятные. Тело чувствует себя живым. Серые, железные стены космической станции стали казаться какими-то более, даже не знаю, если честно, как это описать. Приятными? Нет. Хоть и прошла ровно минута, но терять подобное я не хочу. Я не удержался и нахмурился, обратив внимание на один факт. С каких пор мне стали нравиться слоны? Видимо, придется все же поработать над тем, что у меня творится в голове. Глава 2. Моя новая личность. Ясуда Тэцуя. По документам мне 21 год, проживаю в собственной квартире в Токио. Официально нигде не учусь и не работаю. На первое время начальство озаботилось деньгами и на кредитной карточке у меня их было достаточно, дабы прожить несколько месяцев. Дальше искать методы заработка я буду уже сам. Сомневаюсь, что это будет сложно. Высадили меня в подворотне города. Миссия продлится немало, от 5 до 20 лет. Проживая тут, я должен время от времени составлять отчеты по тому, что наблюдаю. Если это что-то необычное, сразу должен это записать на носитель. Слава чистому разуму, мне предоставили портативный, современный компьютер, который выглядит как обычный декоративный черный кубик размером чуть меньше ладони. С помощью него я, аки темный властелин, так, кто это, смогу подчинить сеть вообще всего мира, но мне нельзя выделяться. Местные люди не должны знать, что я инопланетянин, пришедший на разведку места, что в будущем возможно будут колонизировать. Почему-то, подумав о том, что мне нельзя выделяться, меня пробило на хихи, в голове полная каша. К тому моменту я вышел из подворотни и, захихиков, поймал осуждающий взгляд старой женщины, что, фыркнув, пошла дальше. Улицы были буквально забиты людьми, жизнь в городе так и кипела. Честно говоря, в данный момент меня больше интересует, почему я захихикал. Так как просто зависать на ровном месте будет выглядеть странно, я подошел к скамейке, сел на нее и прикрыл глаза, попытавшись в своей голове найти необходимый образ. Аиш, ясно, вылезла широкая улыбка на мое лицо. К эмоциям сложно привыкнуть, слишком сложно контролировать. Правда, себя стало чуть-чуть легче, все же, я не сидел сложа руки, но чувства так или иначе были непривычно яркими. Достав кубик из кармана, я вновь прикрыл глаза и подключился к нему силой разума. Куб мгновенно отреагировал на команду, став собирать первичную информацию. На улице было 1 апреля 2012 года, воскресенье. Вообще, за время, которое я тут пробуду, в первую очередь мне нужно изучить аномалии этой вселенной. В Японию меня отправили потому, что тут их больше всех. Почему так, непонятно. Запросы через куб не показали никакой адекватной информации и все выглядело, наверное, обычно. Я, честно говоря, несмотря на информацию, полученную через информационное поле, пока не слишком разбирался в местном обществе. База была, но до нее нужно еще дотянуться. В голове после того случая у меня творится полный бедлам. Да и ложная информация может попадаться, это все нужно фильтровать. Слава чистому разуму, что ассоциативные цепочки работали на максимум, практически мгновенно. Стоило мне пожелать получить информацию, давая мне данные о том, что мне нужно было. В крайнем случае я могу уже самолично достать всю необходимую информацию из головы. Пока, опять же, нужно опасаться только ложной информации. Умри, злодей. Стоило мне услышать этот крик и что-то где-то взорвалось. Взрыв был на соседней улице в каком-то здании. Хотя, судя по всему, нет там уже здания. Люди моментально в ужасе стали разбегаться. Эмоции разумных существ вокруг, которые я прекрасно чувствовал, стали буквально сходить с ума. Многие толком не поняли, что взорвалось и просто, сверкая пятками, свалили. Я, немного растерявшись, чего со мной с контролем моих эмоций ранее почти никогда не было, непонимающе повернул голову, продолжая сидеть на скамейке, в сторону эры и взрыва. Мой рот стал медленно открываться, а в глазах зарождаться чистое охреневание. Странные ассоциативные цепочки все нарастали в моей голове, давая ответ на то, что я вижу. Удар луны. Проорала школьница лет 15-16 на вид, одетая в странное, короткое, возможно даже фетишистское, синее платье, размахивая синим жезлом, из которого летели синие и белые искры, после чего ударила этим жезлом врага. Решительный взгляд человека, который не боится трудностей и откровенного рейтинга 16+, а то и больше уже за одни только синие чулки и неестественно короткую юбку, направленный на злобно шипящую жижу, так и выражал злость, а также чистую, даже в какой-то степени невинную отвагу. Между нами было расстояние примерно метров 35-40, поэтому эмоции я ее не могу нормально почувствовать, не настолько у меня сильное восприятие чувств разумных, да и не столь сильные эмоции у нее. Чудовище-мутант, что явно вылезло из какой-то канализации, получив жезлом по, наверное, там было лицо, зарычало, потом заскулило, на глазах начав плавиться, после чего, словно желая выполнить последнюю волю перед создателем, какой еще создатель, сделала подобному какому-то хищному зверю выпад на школьницу. Черная жижа, булькая, таким образом, наверное, выражая счастье, стала уже под писк школьницы плавить то подобие одежды, что на ней было. От ее былой решительности не осталось и следа. «Монстр Сан, умри!» — проорала она встревоженно, сжала жезл, после чего ударила им себя по голове, выпустив огромное количество искр, что окончательно добили монстра. Я медленно закрыл рот, потер глаза, попытался взять уже свои эмоции под контроль, после чего, продолжая сидеть на лавочке, вновь повернул голову на школьницу, из подобия одежды которой остались лишь обноски, толком ничего и не скрывающие. Я победила монстра, ура! Начала выражать столь сильные эмоции школьница, что даже отсюда я почувствовал невинную радость, словно она выиграла розового пони в каком-то конкурсе, и кто вообще такие эти пони? Школьница, гордо хмыкнув, немного виноватым взглядом глянула на разрушенную постройку, это был книжный магазин, насколько я понял, не обращая на меня никакого внимания, взмахнула жезлом, ее окружили синие и белые блики, после чего она, закрыв глаза, подлетела в воздух, остатки лохмотьев, которые кто-то ошибочно может считать одеждой, исчезли, оставив ее абсолютно голой, и на ней стала трансформироваться чистая, школьная форма. Ее жезл каким-то волшебным образом куда-то исчез. Девушка, наверное, когда у школьницы третий, а то и четвертый размер, то это уже девушка, а не девочка, приземлилась на асфальт, после чего, осмотревшись, наконец обратила внимание на все это время глазевшего за развитием сюжета меня. Это единственное, что она издала, пока не отскочила, заорала, жутко покраснела, закрывая лицо руками, после чего, достав откуда-то из ниоткуда свой жезл, нет, серьезно, жезл появился в воздухе, перед этим исчезнув, взмахнула им и во вспышке искр, от которых даже отсюда я ощущал довольно сильные энергетические колебания, исчезла. «Чистый разум», – прошептал я, – «дай мне сил». Кажется, я начал по чуть-чуть понимать измерение, в которое я попал, и меня это пугает. Моя новая квартира была однокомнатной, небольшая, но, как мне лично кажется, довольно уютная. В ней явно был сделан ремонт, а также уже подключен и оплачен интернет. Не знаю, зачем начальство мне обеспечило его, если через куб я могу подключиться к сети из любой точки планеты, но пусть будет. Даже телевизор небольшой был, и зачем только обустраивать, по факту, было и нечего, разве что пока я на немного ватных ногах искал район, в котором буду жить, купил чашку со слоником, впервые воспользовавшись кредитной картой. Чистый разум, как же людям в это время было неудобно пользоваться всем этим. Ментальная сеть намного более простая и удобная в использовании. Жаль, что они не владеют псионикой. Интересно и даже странно, что огласки по тому, что произошло, я не увидел. Стоило мне пройти какую-то незримую область, на что отреагировало мое хоть и слабое, но чувство пространства, и мир словно снова стал обычным. На улице люди с серьезными и немного усталыми лицами шли по своим делам, даже не думая о том, что, Крейсер им там всем в задний проход, где-то бегают девочки-волшебницы. Охренеть можно. Придя в свой новый дом, первым делом я дал запрос Кубу найти какую-то информацию по этому, но ничего нет. То есть, вообще, сеть девственно чиста от упоминаний любой жести, которая, раз уж тут есть девочки-волшебницы, и почему ассоциации девочек-волшебниц у меня в голове такие сильные, должна быть тут сплошь и рядом. Естественно, что я сразу записал отчет на Куб, выходить на прямую связь, создавая ментальный канал через целое измерение, можно только в случае какого-нибудь Армагеддона или ситуации, когда я в опасности, где может пострадать не мое тело, которое в случае чего я все равно могу поменять, хотя терять такое хорошее тело не хотелось бы, но мой разум, энергетическая составляющая моего существования, в общем, и то это может ударить по моей репутации, как же, агент не справился со своей миссией, целый адепт не смог справиться с угрозой в мире второго уровня опасности, что за неудачник, да, в общем, надеюсь, что они на девочку-волшебницу отреагируют нормально, я так или иначе немного слукавил в отчете с разрушениями, сделав упор на само «магичество». Не соврал же, опять же, не знаю, если честно, что делать. Уровень опасности явно указан неверно и сюда. По-хорошему, нужно подключать агента-мастера разума, но, в таком случае о моих эмоциях станет известно. Меня сразу проверят, найдя аномалию, которую я пережил, и в лучшем случае заберут у меня эти чувства. Я этого не хочу, а уж за то, что до этого абсолютно верный агент пошел на непрямой обман, использовав против своих, по факту, запрещенные знания, по голове уж точно не погладит. Дилемма. Кто-то неожиданно позвонил в звонок, не настойчиво, а даже как-то неуверенно, сначала кто-то на него нажал, потом все на пару секунд затихло, а потом кто-то опять начал звонить. Нахмурившись, явно не ожидая гостей, я настороженно встал из-за стола на кухне и тихим, неслышным шагом подошел к двери, прислонившись к ней. Чувство пространства, работавшее в пределах 4-5 метров, сразу же меня успокоило. Но вопросы, конечно, появились новые. На всякий случай окружив себя телекинетическим барьером и приготовившись бить на поражение, мало ли там может быть после пережитого, я открыл дверь, немного глупым взглядом уставившись на миниатюрную, рост не выше 155 сантиметров, скорее даже чуть меньше, девушку лет 19-20 на вид, с, чистый разум, пятым, если не шестым размером груди. Это, видимо, она стала жертвой безумного генетика, решившего провести какой-то страшный эксперимент. Я слышала, что недавно к нам переехал новенький, неуверенно начала она, не смотря мне в глаза. В эмоциях чувствовалось легкое удивление и явственная симпатия. В принципе, это ожидаемое, оболочка и была создана таким образом, чтобы ко мне чувствовали симпатию. «Сосед-сан, меня зовут Акиэйма Асуна», — поклонилась она. Я, чувством пространства продолжая изучать тело собеседницы, искренне уверенный, что она носит экзоскелет для выдерживания столь непропорциональных форм, слегка улыбнулся. Приходилось напрячься, дабы сдерживать поступающее охреневание. «Мое имя Исуда Тэцуя, Акиэйма-сан, рад знакомству», — слегка поклонился я. Честно говоря, несмотря на полученные воспоминания о том, как себя вести, в голове все равно была каша. Простые знания еще не значит реальный опыт, мне было непривычно общаться с человеком, не владеющим псионикой. Хотелось сразу поделиться эмоциями по поводу того, что я чувствую, начать передавать и получать образы, дабы показать свою точку зрения. Как равному, конечно, в моей жизни у меня не часто были ситуации, когда я общался с нижестоящими. Тут же я не просто в одну сторону ощущал ее эмоции, но и особенно яркие образы ее мыслей улавливал. Местные совершенно не умеют защищаться от псионики, вообще не умеют, даже в теории не представляют. Я, конечно, могу этим воспользоваться, но копаться в чужих мыслях. На самом деле, у меня в голове есть множество примеров из фильмов и комиксов, где всякие менталисты и маги разума без проблем потрошат сознание противников, когда на деле, грубо воздействуя без прямого согласия на чей-то разум, псионик так или иначе погружается в чужую точку зрения. Точка зрения – это что-то вроде нашей индивидуальности. Как можно понять без всяких шуток, точка зрения у каждого своя. Если я сейчас начну погружаться без осведомленности в чужую точку зрения, то это будет противно, крайне неприятно и противно. Словно я с разбега прыгну в бассейн из чужого грязного белья. Я слышал, что есть множество техник, благодаря которым можно абстрагироваться от этого. Также я слышал, что если часто погружаться в чужие сознания, то в скором времени эти фантомные ощущения пропадают. Для мастеров разума это уже вообще не проблема, но не для меня. Погружался в чужие сознания я редко, а если и погружался, то с разрешения собеседника. Техники тоже достать не получилось, да и не пытался особо я, не мой профиль немного. За мою недолгую жизнь у меня уже, если перестать лукавить, были инциденты, когда приходилось грубо пробиваться через чужую защиту, тем не менее такие случаи единичны и положительных эмоций по этому поводу у меня нет никаких, а уж после усиления моих чувств и подавно, так или иначе, придется либо самому себя ограничивать, чего я совершенно не хочу делать, либо привыкать к особенно ярким образам и учиться абстрагироваться от них самому. Поступаю не совсем культурно, пользуясь неосведомленностью местных, но ограничивать себя в любом случае не стану. Формально, у меня, как у представителя более развитой цивилизации, прав побольше, но это лишь формально и, если бы мне нужно было как-то самому себе объяснить грубое вмешательство в работу чужого сознания, мне же себя никак оправдывать или договариваться с совестью не нужно, в крайнем случае, если появится угроза моему раскрытию или сознанию, я так или иначе вмешаюсь в работу чужого мозга. Я Исуда-сан, в который раз уже излишне резво поклонилась девушка. В эмоциях читалась легкая неуверенность. Ее скачущая грудь начинает меня пугать. Не хотели бы вы через какое-то время собраться с остальными соседями на этаже отметить ваш переезд? Я задумался. Поселили меня на 4-м этаже. На нем есть еще, если я правильно все помню, 5 квартир, не считая соседку, ставшую жертвой какого-то поехавшего ученого, 4 квартиры. Жить тут мне долго, поэтому, наверное, было бы неплохо познакомиться с остальными соседями. Да, конечно, может, тогда уже в следующее воскресенье, да-да, как вам удобно, Исуда-сан, я оповещу остальных, спасибо. Непонятно почему она поблагодарила меня, после чего вновь поклонилась. Попрощавшись с жертвой вселенной, я закрыл дверь, пошел в свою комнату и сел на кровать. Девочка-волшебница, миниатюрная соседка с неестественно большой грудью. Чистый разум, если мои ассоциативные цепочки правильные и я правда еще окончательно не поехал крышей, то я в жопе. Огромный. Глава 3. Меня очень заинтересовало то, что в сети так и не появилась информация о девочке-волшебнице, одежду которой расплавил, сожрал монстр. Решил ради интереса дать команду Кубу пассивно следить за сетью, потратив пару часов на то, чтобы сделать базу слов и образов, на которые должен отреагировать компьютер и сохранить в памяти, дабы я всегда мог проверить то, что, как мне кажется, удаляется кем-то другим. Потому что я просто не вижу иного объяснения тому, что интернет чист от пережитого. Было слишком много свидетелей, да и камеры в этом времени уже, по идее, должны быть достаточно распространены, дабы нашлось хотя бы пару случаев съемки. Почему пару? Чистый разум. Логично, что если есть один случай нападения подобного чудовища, то найдется и второй. Понятное дело, что мне в основном будет попадаться обычный информационный мусор, но я все равно никуда не спешу. Найду что-то интересное через неделю? Прекрасно. Не найду и за месяц? Переживу как-нибудь. Не найду и за месяц ничего? Найду за год. Если будет мало года, ничего, подожду. Да и не буду же я сидеть сложа руки, оставив все Кубу, не так ли? Из дома за неделю выходил только за продуктами, отмечая все больше деталей, которые я не заметил в первый раз. У некоторых жителей волосы были не черного, но фиолетового, красного и прочих ярких цветов. Кроме того, у хоть и малой, однако заметной части жителей видны европейские черты лица. Сначала я не обратил на это внимания. В республике уже давно играются с генетическими коррекциями и могут попасться волосы самого разного цвета, хотя и большинству плевать на них, кто-то ходит с серыми волосами, кто-то с черными. Наша индивидуальность, наш разум, а не какая-то особенность нашего тела, просто слишком разная культура. Из-за этого я и пропустил этот момент, хотя и по логике вещей, учитывая местный климат и уровень развития человечества, такого просто не может быть. Сначала подумал, что это обычная краска, но понаблюдав за парой людей, понял, что это вполне естественный цвет, при этом, правда, странный. Глаз это тоже касалось, попадались голубоглазые, красноглазые и так далее. Их было крайне мало, но, как я уже сказал, достаточно для того, чтобы обратить на них внимание и сделать какие-то выводы. Не знаю, обратило ли начальство на это внимание при поверхностном изучении этого мира, но, наверное, мне на всякий случай нужно будет упомянуть это в следующем отчете. Делать мне их нужно не часто, желательно раз в месяца 3-4, хотя можно и реже, главное, чтобы я поддерживал контакт и давал необходимую информацию минимум раз в год, а во всем остальном я полностью свободен. Еще и в голове, будь проклято это информационное поле, образы утверждали, что разноцветные волосы, это нормально. Как же, если начну слепо следовать информации в голове, долго не проживу. Как конкретно зарабатывать деньги я еще не придумал, возможностей просто слишком много. Пока планирую, вероятнее всего, если появятся проблемы с деньгами, пойти на фриланс. Ойли, когда куб в твоей руке может разобрать самостоятельно местные языки программирования за пару дней и начать в фоновом режиме по заданному уже мной шаблону самостоятельно создавать программы и верстать сайты. Ограничений хватало, конечно, но не так чтобы много. Мощную же вещь мне дали. Не совсем понимаю, правда, зачем, но не мне жаловаться, я и рад. Меньше работы будет. Хотя и нужно обязательно ознакомиться с программным обеспечением этого времени, интересно же как тут все работает без силы разума. Прикоснусь к истории прошлого моего мира, хоть и через параллельный. Знания есть, и я могу их вытащить из головы, но хочется самому все разобрать и посмотреть. Не спорю, немного нерационально тратить время на такое, будет просто как хобби. В остальное время, кроме наблюдения за прохожими, я через куб сидел в местном интернете, знакомился с культурой поближе, параллельно думая над тем, что начальство было право и мне, кроме телевизора, нужно будет купить еще и ноутбук какой-нибудь. А то сидящий на кровати парень с закрытыми глазами в комнате с кубом в руке на протяжении пары часов, если не половины дня, выглядит странновато. Сомневаюсь, что буду часто пользоваться чем-то настолько медленным и примитивным. Уже сравнил примерно технические характеристики и возможности, однако для большей достоверности образа фрилансера очень даже подойдет. А там и разберу чудо техники этого времени, оценив изнутри. Кроме того, решив как-то подтвердить или опровергнуть свои мысли по поводу этой вселенной, стал разбираться в том, что такое аниме в полном смысле этого слова. За день до встречи с соседями осознал, что просто не могу это адекватно воспринимать и выключил. Но ознакомился, да. Надеюсь, что в реальности все не настолько, настолько. Итого довольно быстро наступило 15 апреля, день встречи с соседями. Немного запоздало понял, что о времени мы не договаривались и где конкретно будет происходить знакомство меня тоже не уведомили. Решил этот вопрос самым радикальным способом, пошел напрямую спрашивать. На часах было уже 2 часа дня, слишком рано приходить, значит, шанс ненароком разбудить. Поэтому было принято решение прийти чуть позже, хотя и просыпаюсь я часов в 8-9 утра. Квартира соседки находилась чуть дальше по коридору, по крайней мере, когда мы уже прощались, она шла в том направлении. Была возможность ошибки, но не вижу в этом ничего плохого, значит, познакомлюсь с соседями чуть раньше положенного. Для меня это не слишком принципиально. Уже стоя у двери, ненадолго завис, пытаясь понять, как подать сигнал того, что кто-то стоит у двери. Не через ментальную же сеть, через пару секунд разглядывания осознал степень своей тупости, обратив внимание на звонок. Сразу же и получил кучу ассоциативных цепочек с ними. Почему вообще сразу на звонок не обратил внимания, понятия не имею. Видимо, пересмотрел аниме. В свое оправдание скажу, что в республике практически все завязано на ментальную сеть. Она была подключена буквально ко всем сферам жизни, работа, развлечения, социальные сети, бытовая техника, не говоря уже о частных и правительственных организациях, использовавших, безусловно, личный канал ментальной сети, который, при этом, продолжал оставаться частью единой системы. Если бы не ментальная сеть, то наше развитие как вида происходило бы намного дольше. С одной стороны, она крайне полезна вообще для всех, но с другой стороны я, да и многие республиканцы, понимают, что если она вдруг исчезнет, начнется хаос. К счастью, зачем-чем, а за ментальной сетью верховная власть следит точно. Против тех существ пойти, значит, в конечном итоге лишиться не просто сознания, а энергетического тела. В истории были уже прецеденты, когда неосторожный агент приводил опасных тварей из иных реальностей. К счастью, на этот случай у нас есть пару аргументов. Хмыкнув, покачал головой, удивляясь тому, что вообще задумался об этом сейчас, отогнал не самые нужные в данный момент мысли, после чего нажал на звонок и стал ждать. Секунд через пять услышал за дверью быстрые шаги, чувством пространства подтвердил, что с квартирой угадал правильно и здесь живет Асуна. К сожалению, твердые объекты мешают нормальной работе моего восприятия, и чем толще объект, тем тяжелее ощущать, что происходит на обратной стороне. Впрочем, для двери хватает. Ясуда-сан, здравствуйте. Поклонилась она с вежливой, но немного натянутой улыбкой. В эмоциях у нее царила симпатия и одновременно усталость. При виде меня, впрочем, симпатия начала перебивать усталость. Либо генетик перестарался с моей физической оболочкой, либо я ей сразу понравился. Иного объяснения такой реакции не вижу. Знакомы мы, вообще не знакомы. Вам нужна какая-то помощь? В ее квартире я точно чувствовал запах недавно приготовленной еды, да и сама она была в фартуке. Готовит, очевидно. Явно маленький фартук чуть ли не трещал под объемом ее форм. Чистый разум, это безумие какое-то. И почему у меня в голове появились образы того, что это нормально? Для кого? Бред. Здравствуйте, Акиема-сан, вежливо улыбнулся я. В прошлый раз я забыл уточнить, во сколько и где будет проходить встреча, поэтому решил зайти к вам и уточнить. В глазах девушки появилось осознание. Ее щеки немного залили, а в эмоциях проскочил стыд. И откуда только? Простите, что поставила вас в неудобное положение, Ясуда-сан. Излишне рисковато поклонилась она. Я должна была согласовать удобное для вас время, но забыла. Все нормально, покачал головой я. Я так понимаю, вы собираетесь провести встречу у вас в квартире? Да, Ясуда-сан. Поправила она прядь волос, немного расслабившись. Я планировала все сама приготовить и потом позвать всех, но немного не рассчитала силы. Ясно. Это объясняет усталость. Могу ли я вам помочь с готовкой? Мне все равно было нечего делать. Заодно попробую перевести теоретические навыки готовки в голове в практические. Адепты разума, если им нужно что-то выучить, могут развивать свои навыки довольно быстро за счет быстрой работы мозга. У меня же в голове уже вся необходимая информация есть, просто нужно ее достать и научиться ей пользоваться. Помощь, округлила большие глаза она, но, чистый разум, хватит реагировать так, будто я сразу предложил тебе погружение в сознание друг друга, только увидев. Мне все равно нечего делать, продолжил настаивать я. Думаю, мы все будем в плюсе от этого. Плюсе, окончательно зависла жертва безумного генетика, качнув грудью. Фартук, кажется, немного треснул. Я понял, что вам неудобно со мной, решил пойти в наступление я, сделав скорбное лицо. Тогда прошу прощения, вежливо поклонился, начав неспешно идти в свою квартиру. Видимо, я ее сломал. Стойте, перешла чуть ли не на крик она. Надеюсь, соседи не подумают чего неправильного. Прошу, Ясуда-сан, заходите. Только у меня немного не убрано. Я остановился, повернулся и довольно улыбнулся. Бинго, нужно будет потом уточнить, что именно это значит. Благодаря соседке мне удалось поближе познакомиться с национальной японской кухней, которую Асуна, очевидно, очень любила. Удон, рис, рыба фугу. Так, разве ее не могут приготовить только профессионалы? Онигири, наримаки и много домашних суши. В голове у меня всплыло пару образов того, что несмотря на то, что суши напрямую относятся к Японии, сами японцы едят их не слишком часто из-за цены и предпочитают есть их лишь только по праздникам. Сама квартира жертвы вселенной, как ни странно, была обставлена довольно дорогой и качественной мебелью. Плазменный же дорогущий телевизор и ноутбук последнего поколения полностью уверили меня в том, что Асуна легко может себе позволить такие траты на еду. Видимо, богатые родственники. С самой же готовкой проблем у меня не было никаких, хоть и готовил я не очень хорошо, обычно предпочитая после работы пойти в какое-то заведение и там заказать выращенную еду, но начальный курс боевой подготовки проходил и владею ножом, да и не только им, но это в частности, очень даже прилично, чтобы не было видно моих истинных навыков. Под конец, когда я смог по ассоциативным цепочкам достать необходимые знания по кулинарии и частично перевести их в практический опыт, то готовил едва ли не лучше самой Асуны, чем ее сильно удивил. В хорошем или плохом смысле этого слова, эмпатия дала сбой. Закончили мы лишь ближе к 4 часам. Если бы не вы, Ясуда-сан, то я могла бы и не справиться. Огромное спасибо вам. Счастливо улыбаясь, поклонилась глубоко она. Образ, светящийся божественным светом еды на столе, был у нее настолько сильным, что я уловил его. Я не стал уже как-то реагировать на ее постоянные поклоны, просто кивнув головой. «Мы сейчас пойдем звать остальных соседей». Девушка, словно я опять ей предложил что-то безумно интимное, замотала резво головой. Фартук опять издал едва слышный треск. «Вы и так сделали для меня слишком много. Пожалуйста, позвольте мне самой всех собрать. Я вас очень прошу, Ясуда-сан. Ну, допустим, мне подождать тут? Да, дайте мне буквально минуту». С этими словами она пулей выбежала из квартиры. Я проводил ее взглядом, после чего, немного устало вздохнув, сел за стол, начав более внимательно рассматривать кухню, мыслями находясь очень и очень далеко. Мне не нравится подобная симпатия. Нужно будет позаботиться о том, чтобы она не стала больше, ни о каких отношениях и речи быть не может. Мало того, что они так или иначе имеют вполне конкретный срок годности, так она еще и не является псиоником. А это для меня, да и для любого адекватного республиканца, подобно тому, что она инвалид с парой неизлечимых болезней. Теоретически, подключив мастера разума, если никого повыше, можно извлечь ее энергетическое тело и переселить в оболочку с мутацией, которая есть у нашего вида, начав развитие, но кто будет так напрягаться? Да и сколько лет уйдет на то, чтобы она к чему-то пришла? Мне 50 лет, и хоть я и развивался по чуть-чуть, никуда не спеша, как это делают военные, рискующие постоянно своей жизнью и напрягающие свои энергетические тела чуть ли не постоянно, меня так или иначе можно считать довольно талантливым. Для нее срок, учитывая ее закостенелый способ мышления, может быть намного больше. Нерационально заводить какие-то отношения в этой реальности, а просто использовать кого-то для удовлетворения того, что и я, несмотря на усиленные эмоции, могу легко подавить, мне эти же эмоции не позволит. Объективно, я и до того пакета информации посчитал бы это далеко не самым правильным поступком, но относился бы к этому более нейтрально, а не так, как сейчас. Мне предстоит потратить еще много времени на то, чтобы разобраться в своих эмоциях. Отказываться я от них не собираюсь даже в теории. Слишком живым и ярким мир вокруг стал. Через 5 минут моих размышлений и теоретических планов на будущее дверь квартиры открылась, и я услышал топот. На кухню, включая Асуну, вышли сами соседи. Мужчина средних лет с крайне усталым лицом, которое, правда, при виде еды немного просветлело, женщина лет 25 на вид в круглых очках и белом халате, словно она только что вернулась из какой-то тайной лаборатории и не успела переодеться. Так, почему ассоциативные цепочки настолько сильные? Молодая пара, видимо, муж и жена с младенцем и какой-то излишне бледный парень, выглядящий примерно на мой возраст. Волосы белые, глаза красные. Что-то меня это немного смущает. «Так это ты, Тацуя-кун?» — обратился ко мне уставший мужик, присев за стол, обращая внимание скорее на еду, чем на то, чтобы о чем-то поговорить. «Меня зовут Сатаиби, будем знакомы», — кивнул он головой, сразу начав есть. «Ясно». Асуна немного натянуто улыбнулась. Остальные гости тоже с небольшим осуждением посмотрели на соседа, но говорить ничего не стали. «Не обращайте на него внимания, Ясуда-сан», — улыбнулась немного лукаво женщина, присев за стол. «Мужик нас уже игнорировал, сосредоточившись на неспешном поглощении еды. Он всегда так себя ведет после работы. Офис его довольно сильно выматывает, особенно, когда его вызывают на работу в выходные. Меня зовут Итакасуга. Если будут какие-то проблемы, вы всегда можете ко мне обратиться». Как будто мне не плевать на отношения какого-то мужика. Нашла чем успокаивать. Не со всеми же людьми в хороших отношениях быть. «Простите, но мы зашли только поздороваться», — подала голос молодая мать, убаюкивая ребенка. Ее муж, судя по тому, что он стоял сзади в стойке смирно, предпочитал молчать, буравя всех пронзительным взглядом, был в семье далеко не главным. «Асуна-тян, прости нас, пожалуйста, но...» «Я все понимаю», — активно закивала головой девушка, с чувством перебив соседку. «Но, может, вы съедите хотя бы что-то? Я же тебе уже сказала, что мы не можем», — вздохнула устала блондинка. «Тацуя-кун, прости нас, мы обязательно зайдем к тебе через пару дней и принесем подарков, тогда же и лучше познакомимся». Попрощавшись, они ушли. Улыбка Асуны стала еще более натянутой. «Мне же лучше, кухня и так тесноватая, А с таким количеством гостей и подавно. В большом скоплении людей тяжелее улавливать эмоции. Они превращаются в какофонию ощущений, что немного напрягает. Меня зовут Танака Ишида, Ясуда-сан, сохраняя спокойное и немного безразличное лицо, поклонился сосед, словно выполняя какой-то древний церемониальный обычай. По крайней мере, у меня создавалось такое ощущение, а ассоциативные цепочки, с ними нужно быть осторожным. Я не часто выхожу из своей комнаты, так что вы можете ко мне обратиться в любое время дня и ночи, но лучше этим не злоупотреблять, немного подумав, добавил он. Когда уже все сели, я стал аккуратно их изучать чувством пространства. Так как эта способность пассивная, то никаких энергетических волн она не создавала, поэтому я не беспокоился за то, что меня могут раскрыть. Тут нужно быть псиоником, а их тут нет. Посидели мы где-то с часа полтора, хорошо пообщались, пить никто не стал. Завтра понедельник, а для японцев, как я понял, работа, значит очень многое. Бестактный мужик во время разговора упомянул, что работает в офисе какой-то компании. Женщина в белом халате упомянула, что работает ученый. Где, какой, не упомянула. Бледный же сказал, что работает на фрилансе. Впрочем, уточнять он тоже что-то не стал. Колоритная компания. Задавали вопросы и мне. Легенда у меня уже существовала, так что я коротко поведал о том, что родился в Осаке, сирота, закончивший школу. Пошел работать, пока не подзаработал денег и не переехал в Токио, где и буду теперь жить. История максимально простая, но никто и не ищет сложностей. Разве что ученая упомянула важность образования, и что потом я, если хочу получить перспективную работу, должен пойти в университет. Асуна, которая, как оказалось, учится в Токийском университете, активно кивала головой. В общем, как мне кажется, первая встреча получилась, не считая пару нюансов, довольно хорошей. Уже когда мы собирались расходиться, дверь квартиры открылась и к нам на кухню вышел в местами порванной одежде, судя по внешнему виду, какой-то старшеклассник. Асунатя, увидев стыд на лице, судя по всему, своей старшей сестры, подросток резко замолчал, после чего вновь, как ни в чем не бывало, заговорил, не обращая никакого внимания на нас. Ниё-сан, я дома. Ешира-кун, вздохнула устала девушка. Опять одежда порванная. Мне жаль, судя по эмоциям, ему не жаль. А, кто это? О, наконец обратил внимание на нас, и, в частности, на меня. Так, откуда в эмоциях раздражение? Что я уже ему сделал? Я тебе рассказывала про него, Ешира-кун. Это Ясуда-сан, наш новый сосед. Пф, поделился своим мнением на этот счет он. Эмоции явно говорили о том, что дружбы между нами не будет. Я пойду в душ, сестра. После чего, так и не поздоровавшись с остальными гостями, ушел. Весело. Он всегда такой, хмыкнула ученая. Не обращайте внимания, Ясуда-сан. У него сейчас просто тяжелый период. Я согласно кивнул, псионикой держа лицо. Плевать, если честно. Меня интересовало другое. Вскоре мы все разошлись и я, продолжая сверкать вежливой улыбкой, вошел в свою квартиру, закрыл ее на замок, после чего сел на кровати и уставился в стенку. У клерка тело настолько плотное и сильное, что я не смог оценить его оболочку через свое восприятие. От молодой пары мужа и жены исходили какие-то энергетические колебания, тело беловолосого вообще не живое. У агрессивного подростка глаза на мгновение вспыхнули. Еще и на краю сознания мелькало чувство, что на меня кто-то смотрит из-за стенки. Лишь это Касуга и Асуна были простыми людьми. Чистый разум, куда меня поселили. В голове всплыла какая-то ассоциативная цепочка. Ну да, четвертый этаж, будь он проклят. Глава 4. Чистить голову от мусора не столько опасно, хотя, для только начинающих псиоников действительно опасно, да, сколько муторно. Вдумчиво сидеть, погружаться в ассоциативные цепочки, самому на что-то выходить, искать, проверять, перепроверять. Это все было важно. На протяжении всего короткого времени, что я провел в этой реальности, я каждый день тратил перед сном часа 2-3 на то, чтобы привести свой разум в как можно лучшее состояние. Параллельно этому я в голове выдирал кусочек за кусочком информацию о том, что вообще происходит. Почему простой клерк имеет какое-то неподдающееся объяснению тело? Почему у всяких агрессивных детей светятся глаза? Почему, на первый взгляд, простые люди создают вокруг себя энергетические колебания и тому подобное? Работы было много, слишком это все было неочевидным. К счастью, я хотя бы знал, в каком виде мне все это искать. Увы, но наш мозг не был какой-нибудь библиотекой, где можно было по желанию что-то найти. Псионики, безусловно, стремятся к этому, но кем для этого нужно быть, понятия не имею. Тут и мастер разума загнется, если попробует создать себе в голове стройные стеллажи. Поэтому мне приходилось пересматривать образы за образами. Любые образы, что несли в себе оттенок. Чистый разум, как же странно об этом думать. Оттенок аниме, я его сам так назвал, охарактеризовав парами признаков. Картинка, звук, запах, в редких случаях, и сама ситуация, ее внутренняя логика. Искать логику там, где ее, на мой скромный взгляд, вообще нет, довольно сложно, но прогресс у меня определенно был. И если целый мир следует какому-то такому незримому закону, что же, я уже приходил к этой мысли, и она очень страшная, поэтому я стараюсь сосредотачиваться исключительно на выгоде, которую я получу, если смогу собрать у себя в голове как можно больше упоминаний этого тайного знания. Постыдно этим заниматься, если честно. Вообще, нас, агентов, предупреждали, что иногда мир, в котором отличия, на первый взгляд, могут быть небольшими, на деле может отличаться не просто физическими законами, но законами именно той самой логики, способом мышления, восприятия вещей и так далее. Нам, новичкам, давали пару отчетов более опытных агентов, которые искали закономерности логики живых существ в иных мирах, но отличия обычно неочевидными и глобальными одновременно все-таки не были. Мир же, в который попал я, явно выделялся на общем фоне. Пока теория в моей голове лишь строилась по кирпичикам и мне нужно больше подтверждений моих мыслей, но уже из всего пережитого можно было сделать пару выводов. Кажется, я начинаю повторяться. Все же, немного шокирующая информация. Да кого я обманываю? Охренеть это, а не информация. Чистый разум. Целый мир работает на штампах японских мультиков. Я схватился за голову, выйдя из состояния медитации. Если бы не проводил чистку в своей голове, приводя свое психическое состояние по чуть-чуть в порядок, то одного хихи мне бы было мало. Эти знания слишком странные и одновременно пугающие. Причем, как я уже успел понять, если все мои размышления правильные, уровень этого мира как минимум пятый, если не шестой. Я уточню, если коротко, то первый уровень – это самый обычный материальный мир, где нет никаких-то необычных энергий, ничего-то необычного. Те миры, в которых начальство уверено на все 100% и которые абсолютно безопасны, с точки зрения того же адепта. Второй уровень – это реальности, где может быть слабое проявление чего-то сверхъестественного. Новый тип энергии, какие-то незначительные аномалии, проколы в пространстве. Этот мир сначала и пометили как второй, так как на первый взгляд эта вселенная ничем не отличается от любого другого мира второго уровня. Максимум какие-нибудь бабки-колдуньи настоящие будут, но и какой-нибудь страшной силы там ждать не стоит. Третий уровень – мир, который уже может представлять какую-то опасность псионику. В таких мирах, как правило, обитают уже в довольно большом количестве разумные или неразумные существа, что могут каким-то образом навредить разведчику. Туда, как правило, отправляют уже опытных адептов, которые прошли хотя бы через 2-3 мира второго уровня, а иногда и сразу группы, в которых один адепт опытный, а остальные – новички. Уточню, минимальный порог становления агентом разведки и анализа – адепт. Начиная с 4-го уровня миры уже действительно становятся опасными. В такие пласты реальности, если туда республика вообще планирует сунуться, отправляют минимум крайне опытных мастеров разума. Не редкость, что агенты погибают там, не телом, нет, разумом. Республика, уже имея довольно печальный опыт, потеряв связь с агентом, обрывает любую связь с тем миром. Все же, несмотря на престижность, бытие разведчикам иных реальностей крайне опасно. Правда, оборвать такую связь не всегда удается вовремя. Но сейчас не об этом. Вселенные, которые идут дальше, помечаются красным. Как правило, еще на этапе изучения подобных миров начальство обнаруживает опасность и обрывает любую связь с ним, дабы случайно не нарваться на каких-нибудь космических существ, которых там всегда хватает с запасом. Существование таких миров – главная причина, по которой у главного генератора прокола, позволяющего обеспечить межмировой переход целой армады, безвылазно дежурит один из 4 левиафанов, сильнейших кораблей нашего космического флота, по сути представляющих из себя искусственную военную колонию с кучей пушек, пушек поверх пушек, тысячами военных дронов, дистанционно управляемыми сильными псионами, с двумя механизированными полками на борту и элитными отрядами воинов, псиоников, некоторые из которых столетиями тренировались использовать свои навыки для боя, а также его флот поддержки. Основной плюс, который может получить агент, став им, призы и бонусы, или, если верить моим ассоциативным цепочкам, плюшки. Официально это называется принципом меритократии. Республика дает своим агентам практически полную свободу на развитие своих навыков и способностей, лишь бы не нарушал основных правил. Иронично, что в правилах не было ничего сказано об единоличном покорении мира, и уже бывали случаи, когда агенты становились королями, вождями или верховными шаманами в менее развитых мирах. Республика в какой-то степени наоборот может поощрить такое, лишь бы не светил своими псионическими способностями направо и налево, а в мире, начиная от второго уровня опасности, это уже вполне могут обнаружить раньше, чем агент поймет, что его раскрыли, так как одна из целей агентов заключается в том, чтобы решить, стоит ли помогать людям прошлого с развитием, подняв их цивилизацию до космического уровня, зачистить его силой армии и флота, а затем использовать как колонию, что происходит крайне редко, случаи единичны, или же просто уйти из мира, прихватив интересные знания и образцы, если таковые будут, чтобы помочь в научных изысканиях. Республики. У нас уже хватает и миров-протекторатов, куда по чуть-чуть внедряются республиканцы, мирно захватывая власть и продвигая нашу философию, постепенно открывая людям силу разума, разумеется, предварительно получив разрешение. В редких случаях некоторые из них населены негуманоидными расами. Создание тел для агентов в таких мирах – отдельная проблема, и именно миры-протектораты зачастую приносят больше всего пользы, оборачиваясь каким-нибудь неожиданным прорывом в генетике, технике или физике. Открытие облучения странным метеоритом, дающего случайные сверхспособности, новые материалы и так далее. В таких мирах все делается максимально мягко и неспешно, дабы люди успели привыкнуть ко всему, по чуть-чуть интегрируясь в республику, хоть и как отдельная колония. Конечно, при перехвате власти, грубо действовать нельзя. Вмешательство в чужое, при этом слабое, сознание без разрешения владельца этого самого сознания влечет за собой в лучшем случае постепенное ухудшение критического мышления. За подобное по голове точно не погладит. Ведь как республика будет развиваться, если ее население, пусть даже это колония, и, в частности, чиновники, будут тупыми марионетками? Но это я уже слишком углубился в саму концепцию бытия агентом. Речь ведь сейчас о моей ситуации, так, а ситуация у меня странная. Еще и эта информация, свалившаяся на голову, жуть. К счастью, я стал по чуть-чуть приходить в себя, и работы осталось не сказать, чтобы прямо очень много. Сделанного, правда, уже не воротишь, своим поступком на не самую трезвую голову я поставил себя в не самое удачное положение. Даже сейчас я, немного придя в себя, не хочу отказываться от красок восприятия, которые подарили мне более сильные эмоции.